ясности мышления, милосердия чувств и непорочности поведения. Взрыв постижения происходит не благодаря процессу йоги, а несмотря на этот процесс. И йога, возможно, наилучшим образом ведет к этому взрыву, который в принципе не имеет причины, то есть который нельзя поймать в ловушку какой-либо жалкой цепи причины и следствия. Этот взрыв – это высшая милость. This is the beauty. Hatha Yogi says, no, with my Hatha Yoga I am going to get enlightenment. But Kriya Yogi says, no, it happens because of grace. It comes to those to whom it comes. Поэтому хатха-йоги, они как бы делают, занимаются хатха-йогой, чтобы получить просветление. А Крия-йоги говорит, как бы, я, может быть, и делаю это, но произойдет это через божественную милость. Это снизойдет, это произойдет не благодаря усилиям, которые я предпринимаю. Это приходит к тем, кому это приходит. There is only the surrender and submission, no claim, no demand of any kind. Есть только смирение и еще раз смирение. И еще раз смирение, а не попытка чего-то достичь, зафиксировать, взять и как бы чего-то добиться. And the grace is always happening, but unfortunately, because of the umbrella of the ego, we do not understand. The rains are happening, but you have kept your that tumbler. Which there are big pots to collect water, and if you keep it inverted, even if the rains are happening, it will remain empty. It will not be filled. And this that inverted thing is the ego. Это благословение на самом оно деле. Льется, оно льется, как вода, просто потому, что слишком много эго, слишком много ума, и этого не видно. И это если взять образ, если вот вы дождевую воду бы собирали в бочке, то в принципе, если бы бочка была открыта, вы были открыты, она была бы пустая, вода бы наполнила ее, но она перевернута. И вот эта перевернутость и есть перевернутый сосуд, он и есть перевернутая психика и сознание ваше внутреннее, которое не позволяет воде наполнить этот сосуд, который называется вашим сознанием. И это единственное, что... То есть это гарантия, которая есть, и она каждую секунду, понимаете? Бог может дать... Он до такой степени милостив и не... Он до такой степени милостив и... Милость проливается прямо сейчас. Каждую секунду. Да? Всегда. И к этому можно проснуться и остаться в этом каждую секунду. И в этом есть обещание. Но наше эго служит зонтом. Очень хорошим. Мы всегда защищены от этой милости. The ego is actually an umbrella, which we hold. To save us from the raining of the grace. Эгоизм – это на самом деле зонтик, который вот нас хватает, мы под зонтиком под этим стоим, который как милость льется. And the grace is your natural state. There is nothing to seek, nothing to find. But because of the garbage of the ego and the I, it remains camouflaged. It remains dormant. Милость Божья, это и ваше естественное состояние. Но потому что слишком много ума, она спящая, она покрыта, и как бы она находится вот в спящем состоянии.